18. Это была большая победа и почти не стоившая нам крови. С 5 часа дня, смотри примечание 11, и до ночи наши рубили врагов. На протяжении 10 000 шагов все было усеяно их трупами и оружием, причем среди доставшейся нам добычи были обнаружены цепи, которые, не сомневаясь в исходе битвы, запасли для римлян германцы. Примечание 11. Час по римскому счету – 1/12 светлого времени в течение суток. Таким образом, длительность часа в зависимости от времени года была не одинаковой. Конец примечания. Воины тут же на поле сражения провозгласили Тиберия императором и, выложив насыпь, водрузили на нее в виде трофея оружие с надписью, в которой были поименованы побежденные племена.